Гай вздрогнул. «Я был бы рад помочь вам отыскать Тину. Могу я быть вам полезен каким-либо образом?» «Думаю, что нет. Ответь мистера Лоуренса Чалфонта и будет той помощью, в которой я нуждаюсь». После ухода Гая мистер Эллен не стал сидеть сложа руки. Он уже и прежде решил посетить рощу. Вряд ли можно было ожидать от этого посещения практических результатов. Но, во всяком случае, таким образом можно было скоротать время. Выспросив дорогу у миссис Сайкс, он с трудом пробрался по топким тропинкам к роще. В листве окружавших ее деревьев шумел ветер. Поросшая сорняками подъездная дорога привела его к прекрасному старинному дому, одинокому и заброшенному, стоявшему в обширном, но запущенном имении. Двери были открыты настежь. Внутри, в просторном холле, припозднившиеся покупатели беседовали друг с другом и сговаривались с возчиками о доставке мебели. А распродажа, по всей видимости, закончилась. Дом казался разоренным. В нем не осталось ничего, кроме довольно большого, красивого книжного шкафа, в котором было отделение для фарфора, изящного комода, круглого стола, резных полок, двух стульев и лежавшие рядом с ними на полу кучки книг и игрушек. Мистер Эллен постоял рядом, охваченный печальными мыслями, без подсказки догадавшись, что перед ним имущество Тины. Он поднял одну из книжек и со вздохом и улыбкой прочитал ее название. Подоспевший клерк поспешил с объяснениями. По недосмотру тех, кто должен был этим заниматься, классная комната, расположенная в дальнем крыле особняка, осталась неучтенной при составлении описи имущества. Недосмотр был обнаружен лишь при распродаже, во второй половине дня, слишком поздно для того, чтобы эти вещи были включены в аукционные списки. Оставшиеся покупатели не расположены давать за них назначенную цену. Не желает ли джентльмен купить их? Мистер Эллен и сам не знал, что именно побудило его сделать то, что он сделал. Подействовало ли на него название книги, которую он держал в руках, или зрелище рухнувшего мира Тины? Он согласился на предложенную цену и, не переставая спрашивать себя, вправе ли он, без моего разрешения, поступить таким образом, отправил эту мебель по своему адресу. Задавал ли он себе вопрос, как я сумею разместить ее? И что мне делать со всем этим, если вдруг мы потерпим неудачу и никогда больше не увидим Тину? Нет, такие детали не занимали его, пока дело не было сделано. Свободная телега нашлась, и мистер Эллен заплатил за свое приобретение, которое должно было отправиться в Клинтон-Сент-Джеймс, как только все мелочи будут упакованы. Этим занималась бывшая служанка, которую вместе с мужем оставил присматривать за домом поверенный кредиторов. Она с каким-то странным удовольствием поведала мистеру Эллену, что тот приобрел имущество, принадлежавшее утонувшей девочке. Когда он сообщил ей, как обстоят дела в действительности, то по ее радостным восклицаниям, перемежавшимся с возгласами сочувствия, смог убедиться в том, что она не лишена сердца. «Бедная мисс Тина! Бедная мисс Тина!» — повторяла служанка. «Каким же негодяем пришло в голову похитить девочку у доброй дамы, которая присматривала за ней? Только подумать, сколько ей пришлось пережить, бедняжки!» Мистер Эллен заинтересовался, что значит последняя фраза. В ответ он вновь услышал историю, которую рассказывала миссис Сайкс, закончившуюся теми же таинственными намеками на завещание старой мисс Крейшоу. «Да», — сказала служанка, заканчивая печальное повествование. «Если какой ребенок и заслуживает жалости, то это мисс Тина. Она жила здесь в тоске и печали, сидела взаперти в классной комнате, без друзей, с одной только гувернанткой. Правда, она не видела ужасной смерти матери, но слышала разговоры об этом и бродила по дому, словно маленькое привидение, покуда мистер Дирсли не увез ее сразу же после похорон». Мистер Эллен старался отогнать от себя образ Тины, одиноко бродившей по площадке для игр Фукси, не смея играть с теми, чья жизнь не была омрачена. «Неужели ей всегда жилось так плохо?» — спросил он. Ведь наверняка было время».